Глава 7. Услышав крики, люди кинулись к железной дороге и увидели, как в руку терминатора вцепилась огромная пасть существа, напоминающего собаку. Только вот размером она была с упитанного бычка. Лилась кровь. Мужчина вопил и бил кулаком по морде монстра, который, к слову, выглядел, будто его поезд переехал. Впрочем, так оно и было. «Ах ты, сука, ебаная б***ь!» Первым отреагировал алкаш. Взяв монтировку, он спрыгнул с платформы и лупанул по хребтине твари. Та взвыла от боли и разжала пасть. Терминатор тут же выдернул руку, но вместо того, чтобы убежать, взорвался матами и накинулся на монстра, повалив. А там и другие мужики подоспели, даже Артем. Всемером они забили псину, пробив той череп и переломав все кости. Сделать это было непросто, монстр постоянно дергался и вырывался, но в итоге испустил дух и сдох.